Вадим потер озябшие, шероховатые ладони, краем сознания отмечая, что те цепляются друг о друга мозолями, набитыми долгими тренировками. Странно устроен человек, давеча он проклинал клыкастых наставниц за форменное издевательство над отдельно взятым организмом, а сегодня с благодарностью вспоминает о них и тоскует о прошедших днях, заполненных до предела занятиями школы выживания. Шкребая ногтем по твердым кожистым бляшкам на левой ладони, он думал, что арчанки ничего не делали зря, привив землянину привычку держать себя в тонусе, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Выпавшие на его долю минуты вынужденного безделья заставили ощутить эту потерю. Заслышав легкий шелест бруситовой крошки, Вадим обернулся на звук. По дорожке легко, словно пава, сошедшая со страниц былинных сказаний, шагала Наталья. Не мудрено, что он невольно залюбовался ее естественной, ненаигранной величавостью. Дойдя до незримой границы силового поля, отделявшего погост от приусадебного участка, женщина остановилась. Отряхнув со штанов пыли и сухие былинки, Белов пошел навстречу. «Что-то случилось?» – спросил он. «Нет, просто решила предупредить тебя об уходе. Хочу на пару минут сбегать к брату». Вадим улыбнулся. «Дожил ты уж меня за сурового родителя и тирана не держи, чай, ты не на привязи». Наталья робко улыбнулась в ответ, не зная, как реагировать на нового Белова, которого она имела честь лицезреть не так давно. Слишком уж разительные контрасты были между его масками, за которыми пряталась настоящая сущность хозяина дома. «А, Наташ, чуть не забыл, булочек сдобных купи, пожалуйста». «Хорошо, я еще меду свежего у деда возьму». «Свежего, не рановато ли для меда?» «Обернись», — посоветовала Наталья, «и посмотри вокруг». «Рановато», — с сарказмом добавила она, качнув головой в сторону околицы. «Это там еще снег не сошел, а в роще полтора месяца как весна. Дед неделю назад уже на пробу качал, совсем запамятовал», хлопнув себя по лбу, ответил Вадим, прислушиваясь к мерному гулу полосатых тружениц, снующих вокруг Меллорна. «Много взяли, по ведерку с семьи, неплохо. Куда вы его деваете? Солите?» «Солим-солим», — шутейно отмахнулась Наталья. «Дед его в город трелюет, по заказам работает, в Хабаровске этот мед чуть ли не с руками отрывают». «Ясненько». На лице Вадима, вспомнившего коммерсантов, приезжавших к нему, нарисовалась кривая ухмылка. Натоптали ребятки тропу, распробовали такие дары природы. «Когда батя или брат в следующий раз поедут в Хабаровск, сегодня, я и хочу к ним сбегать, чтобы детям подарки заказать в магазине. Через 2 дня моих на каникулы обещали отпустить. Сегодня. Погодь 10 минут, я с тобой прогуляюсь». Спонтанное решение смотаться в Хабаровск вспышкой молнии промелькнуло в голове Вадима. «Это хорошо, что старший бондарь собрался в город. 10 минут – это много или мало, для кого как?» Вадиму оказалось достаточно. Через 7 минут Наталья аккуратно притворила калитку и, сопровождаемая безликими взглядами камер видеонаблюдения, направилась вниз по безлюдной улице. Несколько месяцев назад бондари перебрались в новый дом, прежний, не торгуясь, выкупили представители Министерства обороны. Ну как выкупили, просто от таких предложений не отказываются. Но сейчас хата пустовала. После шоу, устроенного одним шаманом, объекты научного полигона несколько обезлюдили, а Меллорновая стража не спешила выдавать пропуска на возвращение к покинутым порогам. За стройной женской фигурой, укрывшись маскирующими пологами, невидимый для камеры окружающих, мерил землю шагами Белов. Молодой человек решил, что мелкие ремонты и вспашка огорода с недельку подождут. Ему необходимо забрать Ирину. Какое-то щемящее чувство, неясное предчаяние скорых изменений заставляли его спешить и срываться с места. Скоро в городах станет худо, туманные картины призрачного будущего не внушали оптимизма. Контракт с государством расторгнут, прежние договоренности приказали долго жить, и, в случае нужды, никто просто так прикрывать его женщину не будет. Всяко в таежном будет безопасней. Здесь она может беспрепятственно скрыться под защитой силовых и магических полей, генерируемых Меллорном, да и Вадим ее в обиду не даст. В одном Санин был прав на 200%, мир скоро кардинально изменится, шаман внутри Вадима, которого любовно выпистывала Миледи, чуял грядущую грозу на глубинном уровне, вместе с ней ему мерещился пряный, солоноватый запах крови. «Ваш заказ, молоденький официант, видимо, подрабатывающий по вечерам студентик первого или второго курса», ловко перехватил поднос и, не успели подруги моргнуть глазом, как опытная рука паренька наметала на стол салаты и расставила бокалы с коктейлями. «Приятного аппетита!» – просит подруга. Радостно отсалютовала Ирине своим бокалом Вероника Силкова, стройная шатенка с веселыми искрами в карих глазах. Знающему человеку один взгляд на сидящих за столиком ночного клуба женщин мог поведать многое. Стройные спортивные фигуры выдавали в них завсегдатаев фитнес-центров. Дорогие, со вкусом подобранные одежда, обувь, украшения и аксессуары подтверждали отменный вкус своей владелицы. Неброский макияж, оттеняющий ухоженную кожу лица и рук, которые не были обезображены пошловатыми накладными то ли когтями, то ли ногтями, а радовали знатоков работой профессиональных мастеров маникюра, свидетельствовал, что красотки не привыкли экономить на красоте и здоровье. В глазах многих окружающих парней из числа посетителей заведения читалось одобрение и скользила неприкрытая похоть. Тёлочки были высший сорт, но пока к подругам никто не подкатывал. Заинтересовавшиеся дамами мужские особи ждали, когда представительницы прекрасной половины человечества доберут градусы расслабиться. Сейчас дамы несколько напряжены обстановкой и могут отшить не глядя. «Ну и зачем ты меня сюда притащила, шоугерла? Расслабься, Ирка, а то всех мужиков на километр вокруг распугаешь. У нас с тобой на сегодняшний вечер запланирована обширная шоу-программа. Я путанной работать не подряжалась». «Ой-ой-ой, это что, наезд?» – ухмыльнулась Вероника. «Жалко тебя, дуру, стало, вот и притащила оторваться. Дом, работа, работа, дом. Ирка, с такой жизнью ты скоро превратишься в затворницу и старую бабу. Может, хватит сохнуть по своему хахалю? Ты красивая баба, все при тебе, чего ты за него уцепилась? Других мужиков, что ли, нет? Годы-то идут, оглядись вокруг. Ничего ты, Ника, не понимаешь. А я как гляну на тебя, так не хочу ничего понимать. Ну что ты в нем нашла? Да и где он? Ау, парниша, тут красивая баба по тебе убивается. Ау, нет его, слинял пацан и думать о тебе забыл. Не кривись, подруга, на правду не обижаются. Сколько месяцев прошло, если бы он тебя любил, давно бы приехал. О, точно, он у тебя разведчик. Бонд, Джеймс Бонд, агент 007 под прикрытием прикрывает сейчас какую-нибудь сиповку на тайном задании. Ира, ты взрослая баба, хоть о разнице в возрасте подумай, он же на десяток лет тебя младше, окрутил дуру, а ты повелась, словно лохушка, слышь, он же у тебя колдун, может, тебе сходить к знахаркам, вдруг это приворот, ага, тогда и тебе стоит на приворот провериться, я не забыла, как ты на его задницу пялилась, не оторвешь, лениво отмахнулась Ирина, она прекрасно знала, куда запропастился ее хахаль. Но спорить, обострять разговор и ссориться с подругой не было никакого желания. С Вероникой они дружили со второго класса. Не перечесть, сколько слез эти неразлеева до подруги выплакали в жилетке друг дружке, а сколько еще предстоит. Аппетитная задница, не отказываюсь. Знаешь, как я тебе завидовала, ты тогда такая счастливая была и ходила, словно кошка, объевшаяся сметаны. Только теперь я понимаю, что завидовать-то, по сути, нечему. Не хочу я такой любви. БРР, как глупая девка, сохнуть по прекрасному принцу на белом коне и превращаться в тень себя самой. Фу, отдает дешевой мелодрамой. Как представлю, так вздрогну. Мне мужика живого надо, лучше прямо сейчас и чтоб он меня, как ХМ, ну не виртуального матча из сновидений, в общем. Че смотришь, скажешь, я не права, я же вижу, что тебе мужик нужен, а то ты с каждым днем стервенеешь. «Скоро девочек из своих салонов живьем в асфальт закатывать начнешь. Ира, послушай мудрого совета, живи для себя. Вау, смотри, какой экземпляр!» Нарочито похотливо облизав напомаженные губы, Вероника проводила взглядом высокого широкоплечего парня, одетого в белую шелковую сорочку и обтягивающие джинсы. Неоновый свет прожекторов и лазеров, пробегая по его фигуре, делал сорочку прозрачной, выставляя на показ мускулистое тело с рельефными кубиками пресса. «Слюной не захлебнись», улыбнувшись, поддела подругу Ирина. «Видала, какой котик? Он с девушкой, если ты не заметила. По боку шмару. Спорим, через полчаса он эту курицу бортанет и думать о ней забудет». Ника достала из сумочки косметичку. «Не хочу ложиться спать одна. Кошка ты, Ника. Ой-ой, наша монашка решила прочитать развратной блуднице лекцию о морали и контрацепции. Тю-у. Кому веник, Кириллу?» Прочитав на бейджике имя, удивленно спросила Вероника, уставившись на официанта с букетом белых роз в руках, остановившегося около их столика. «Это вам». Поименованный Кириллом положил букет перед Ириной и моментально ретировался. «Так-так, Пупсик не ожидала. «Ты пользуешься популярностью, подруга. Смотри-ка, там открытка. Читай, не тяни резину. Тот, кто нащипал эту метелку, определенно заслуживает приза или поцелуя в щечку. Я бы его поцеловала, да, и поцеловала тоже, после койки, кофе и сигареты. Ну, что там?» Нетерпеливо подпрыгивала на стуле Вероника, уже позабывшая о мастер-классе и намечающейся показательной охоте на брутального самца. Не ожидая для себя ничего хорошего, Ирина вытянула из грозди нежных бутонов сердечко алой валентинки. «Посмотри направо», — прочитала она, вглядываясь в смутно знакомый почерк. «Чего-чего?» — не поняла Вероника. «Посмотри направо», — повторила Ирина, не понимая, в чем прикол и что от нее хотел мужчина, подаривший букет. «Так посмотри», — поступило резюме от подруги. Женщины одновременно повернули головы в указанную сторону, валентинка выскользнула из рук. Красное бумажное сердечко, кружась, упало на пол, а то, что отвечало за кровоснабжение, гулко бухнулось о ребра и трепетно замерло в груди. Судорожно прикусив сунутые в рот кончики пальцев, Ирина боялась поверить собственному счастью. «Вадим», — прошептала она, пожирая взглядом молодого человека, небрежно прислонившегося к фигурной колонне, поддерживающей потолок клуба. «Да, подруга, беру свои слова обратно. Такого и я бы пождала пару месяцев. И че расселась, где объятия и поцелуи? Быстро вперед, не порть классику жанра, понимаешь? Везет же дурочкам. И что за страна у нас такая?» Воздев очи к небу, задала Вероника риторический вопрос. Оторвавшись от разглядывания потолка, она обратила взор на лобызающуюся у колонны парочку. «Вот непруха, почему одним все, а другим ничего?» В эту ночь Вероника легла в кровать одна, а Ирина не сомкнула глаз до утра, как, впрочем, и Вадим, но это уже другая история. «Тебе дали отпуск?» – спросила Ирина, водя пальчиком по замысловатым узорам тонких шрамов на груди Вадима. Она боялась спрашивать, где он их заработал, хотя и так ясно. Расслабившись, они лежали на измятой постели, одеяло, как и покрывало, валялись на полу. В спальне пахло страстью и сексом. Первые лучи солнца лениво взбирались на потолок, с ужасом высвечивая картину разгрома некогда уютного ложа. Вадим перехватил узкую ладошку и нежно поцеловал тонкие пальчики. Он понимал, что Ира ждет ответа, но не ожидал того, что говорить правду будет так сложно. «Нет», — в конце концов решился он. «Нет, нет, ты не ослышалась. Если не отпуск, тогда что?» Приподнявшись на локтях и смотря в глаза любимого мужчины, с ноткой затаенного страха, Ира задала второй вопрос. «Перед тобой свободный человек, меня уволили». «Уволили». Новость была ошарашивающей. «Как уволили? Как у нас увольняют? Разорвали контракты и выпнули на улицу. Ничего не понимаю. Ты же маг, Вадим», — генерал говорил. «Вот и я не догоняю, Ириш», — перебил Вадим. «Меня достали игрища спецслужб». «Нет, я понимаю. Меня, конечно, есть за что наказать и схватить за шкирку. В конечном итоге, мне досталась роль разменной монеты, да и орки по доброте душевной подставили капитально. С другой стороны, они же и выгородили. Миледи постаралась. Я начинаю бояться. Ты еще ничего не рассказал, а уже целый шпионский роман вырисовывается. Орки, Миледи Винтер, мушкетеры будут? Слава богу, обошлось без гвардии кардинала и королевских мушкетеров. Извини, дорогая, правду поведать не могу, там столько бумаг пришлось подписать, что за разглашение грозит 3 года расстрела без права помилования, но для пикантности сюжета, кроме орков еще были эльфы и драконы. Чувствую, развлекался ты на всю катушку. Хорошо оттянулся, для полной картины не хватает гномов. Кого не было, того не было. Миуры подойдут? Миуры, любопытное название, навевает интересные ассоциации с кошками. Они и есть кошки, антропоморфные львицы, вставшие на задние лапки. Самые дорогие и крутые телохранительницы и наемницы, кошки-воительницы. У них матриархат, махровый, всем заправляют самки. А к ним ты коим боком примазался, не сиделась на месте? Так, последствия одного недоразумения, завершившегося к взаимному удовлетворению сторон. Пострадавшей стороне принесли извинения и ножку вылечили. Медицина у эльфов рулит. Магия заставляет знать человеческий организм и его возможности так, как мы свои 5 пальцев не знаем. Представь, к чему могут привести 1000 лет практики. Моя нога для колдомедиков, как 2 пальца об асфальт. Я заметила, что ты больше не хромаешь, а шрамы тебе принципиально не стали удалять, или лозунг, что они украшают мужчину, популярен и в магическом мире. Украшения я заработал гораздо позже привилегированного абонемента в клинику. Все с тобой ясно, милый. Шилов папе спокойно жить не дает, а по первому взгляду и не скажешь. Весь из себя такой серьезный, улыбнулась Ирина, целуя на левой ключице Вадима шрам в виде полумесяца. Больно было, когда как, пожал тот плечами и вернул поцелуй. Так за что тебя турнули, не куксись, ты так ловко пытался съехать с темы, что я чуть не повелась на уловку. Секретная информация. Но если не разглашать тайну, то одни тузы развели других, а третьи лоханулись, а когда разобрали кучу малу, твой благоверный обнаружил себя на улице с волчьим билетом в руках. Потом генералы почесали маковку, дали в рыло подчиненным и дотумкали, что наказали невиновных и наградили непричастных. Ко мне кинулись с извинениями, да были иносказательно посланы маршрутами нехоженными в места потаенные. Я, солнышко, за тобой приехал. Говори, что хочешь, но в городе я тебя не оставлю. Будешь дергаться, увезу насильно. Продавай бизнес, оставляя его на управляющего, мне до лампочки. Ты сдурел? Ирина соскочила с кровати, ее глаза метали молнии, щеки раскраснелись. Ты головой своей думал, я столько лет положила, я... Сядь, спокойно сказал Вадим, но было в его тоне и голосе что-то такое, что заставило девушку проглотить гневную тираду и подчиниться приказу. Осторожно присев на краешек кровати, она демонстративно отвернулась от Белова. Тяжело вздохнув, виновник гнева прекрасной дамы встал с любовного ложа и голышом протопал к широкому французскому окну. Вадима совсем не беспокоила возможность оказаться неглиже перед жильцами соседнего дома. На Иланте он отучился стесняться голой задницы. Арчанки быстро выбили из него ложную скромность и привили иное мировосприятие. С кровью и потом впитав науку, вбиваемую в черепушку, он стал глядеть на мир по-другому. Ментальные практики оставили после себя более ощутимый след, чем предполагали штатные психологи научной базы. К обнаженному телу орки относились как эллины. Пусть другие стыдливо прикрываются и прячутся за нормами морали, ему стесняться нечего. Вспомни прошлогодний разговор. Прислонившись к косяку и разглядывая просыпающийся город, сказал Вадим, постучав по пластику оконной рамы, он бросил в пустоту. «Скоро, скоро что, ты так и будешь светить инструментом?» – ехидно спросила Ирина. «Пусть соседки тебе завидуют», – ответил Белов на вторую часть вопроса, взмахом руки активируя визуальный полог. «А скоро-скоро случится то, о чем предупреждал Санин, там, где оптом раздают шрамы и татуировки». Заодно обучают шаманизму и передовым аркским методам магии. Понимаешь, Ир, суровая школа и общение с духами накладывают свой след. Вчера меня глодали сомнения, но сегодня я уверен, что мир в любой момент может рухнуть. Возможно, у нас есть пара-тройка месяцев, но боюсь, на большее рассчитывать не стоит. Не уверен, что правительство успеет достроить в Хабаровске стационарный портал для эвакуации людей в другое измерение. Ты так спокойно говоришь об этом, будто тебя не волнуют судьбы людей. По-твоему, я должен выйти на площадь Ленина с транспарантом о скором конце света? Санитары с Дуркина Кубяка несказанно порадуются новому пациенту. В этом вопросе я согласен с Саниным. Разглашение тайны приведет к преждевременному хаосу и лишним жертвам. Быстрее, чем есть, порталы строиться не станут. К тому же и правительство не отвлекается на гражданские беспорядки. Большего, чем есть, оно все равно сделать не сможет. И так страна слухами полнится. Обрати внимание, продукты ежемесячно дорожают, а правительство растрясло кубышку стабфонда. Знаковый показатель, должен сказать, умные люди, почувствовав, куда дует ветер, избавляются от долларов и рублей, скупая золото, крупы, тушняк и сахар. Ты не боишься, что мою квартиру могут прослушивать? А они прослушивают и прекрасно слышат каждое наше слово. Звуковой полог я снял 5 минут назад, больших секретов мальчики с ушами так и так не откроют. Резервов поддерживать несложные конструкции мне пока хватает, но зачем тратить силу? Кстати, по договоренности с генералом тебя должны постоянно прикрывать 2 оперативников, но за весь вчерашний вечер я ни одного не обнаружил, что говорит не в пользу ФСБ. Положили они на договоренности, напихали жучков в квартиру и телефон, да успокоились. Если все так плохо, чем будет лучше в Таежном? Всем. Там есть Меллорн. Вадим присел на кровати и обнял Ирину. Древо качает ману. Меллорн обладает собственным сознанием и подчиняется мне. Не спрашивай, как это возможно, все равно не отвечу. В Таежном ты будешь в безопасности, насколько это возможно. Я хочу еще предупредить мать и брата. Все-таки она меня выносила, а брат ни в чем не виноват. Ой, чуть о дядьках не забыл. Ничего, всем места хватит. Шершихинские хоромы сейчас пустуют и ждут новых хозяев. Думаю, на правах пострадавшей стороны я заберу их, в виде моральной компенсации. Хорошо, я продам бизнес, поникнув плечами, согласилась Ирина с доводами Вадима. Вот и умничка, а знаешь, лучше открой маленький салон в Таежном. Земля, Россия, Новокузнецк, Элиэль, костеря на все лады земных чертей и гномского торга, Элиэль считала секунды до активации портала в Новокузнецк. Ее и приданную оперативникам группу усиления в срочном порядке перебрасывали в крупнейший город Кузбасса. Выведенные на орбиту по программе «Сателлит» спутники зафиксировали кратковременный, продолжительностью 10 минут, пробой метрики пространства прямо в центре Новокузнецка. Чертов Тарк, она так хотела попасть в обойму оперативников, направляемых в Таежный, а вместо этого отправляется в роли мага-эксперта не пойми куда, как будто других экспертов не нашлось. Клацнув сочленениями, разошлась в стороны защитная диафрагма портальной арки. Подхватив сумочку, Элиэль шагнула в серебристое марево. На той стороне уже ждали. Оперативную группу быстренько запихали в машины, и короткая кавалькада выкатилась за ворота портального комплекса, возведенного на берегу Томи. Покрутившись по городу, машины подъехали к перекрестку перед железнодорожным вокзалом. Прибыли, обернулся к прикомандированным варягам местный оперативник. Участок оцеплен, сейчас допрашивают свидетелей. Пробой произошел во внутреннем дворе многоквартирного дома, район первой арки, если идти по Бордино. Откуда идти? Переспросила Элиэль. От автовокзала, арка после аптеки и хозяйственного магазина. Понятно, тут решетка, как еще можно пройти? Через заезд к дому, Бордино, 5. Еще можно проехать с проспекта Металлургов. Адреса мне ни о чем не говорят, покажите на месте и на карте. Свидетели, трое молодых людей от 15 до 16 лет, четвертая и пятая из их компании пока числятся пропавшими без вести. Пока, отрабатываем версии. Если это то, о чем мы думаем, то... Элиэль не договорила. Разговор оборвал инструментальщик из ее группы. Эльфийка развернулась к оперативнику. Что у тебя? Есть слабый сигнал. Не помешала бы техподдержка? Есть возможность просчитать трек и координаты выхода. Вызывай. Элиэль задумчиво постучала ноготками по дверце автомашины. Запроси у центра мозголома. Я чувствую остаточное воздействие магии странной магии, словно работали жрецы, а не классики. Шевелись, Игорь. Есть. Зачем вам менталисты? Раздался сзади женский голос. Товарищ подполковник. Непроизвольно вытянулась эльфийка перед невысокой стройной шатенкой в брючном костюме, незаметно подобравшийся к ней со спины. В самом начале своей карьеры в качестве сотрудника российских спецслужб Элиэль успела поработать под командованием Марии Сергеевой, правда, тогда командир носила звание майора. Больше месяца дочь Лесов ходила под рукой Марии, потом их дороги разошлись. Сергеева возглавила оперативный отдел, эльфийка, хоть и работала на выезде с оперативниками, прописалась в службе внутренней безопасности научного центра и переехала под крылышко Санина. За то время, пока женщины работали порознь, бывшая командирша успела обзавестись дополнительными звездочками на погонах. «Не тянись, не на параде», — осадила эльфийку Сергеева. «Здравствуй, Эля, давно не виделись». «Здравствуйте, Мария Петровна». «Так зачем понадобился менталист? Раньше ты сама неплохо справлялась. Требуется снять полную картинку происшествия». Причем быстро и аккуратно. Могу, конечно, и я постараться, но качество не гарантирую. Да и свидетели потом пару суток будут не способны вести диалог. А как завернула? Сказала бы, что работаешь ломиком, а требуется опытный медвежатник. Кто требуется? Ладно, махнула рукой Сергеева. Проехали. Хорошо, работайте, не буду мешать. Все действия впредь согласовывать со мной. На период расследования ваша группа подчиняется мне. Все понятно? Так точно. Никакой самодеятельности, Эля, запомни. Лучше лишний раз набери мой номер. Через 3 часа жду на доклад. Не нравится мне это, уже себе под нос пробурчала подполковник, но обладавшая тонким слухом эльфийка расслышала последние слова. Третий пробой за неделю. Ну, мы, это сходили в ближний, рассказывал Николай Еременко, плотный 15-летний парнишка с фигурой борца и короткой спортивной стрижкой. Его мускулистые руки с лопатообразными ладонями постоянно подергивались, словно парень не знал, куда девать верхние конечности. Спортивная карьера и школьные драки успели уже оставить следы на широкоскулом лице. Сломанный и неправильно сросшийся нос навсегда останется приплюснутым, как и левое ухо, торчащее оттопыренным локатором. Видимо, нежный хрящ органа слуха не раз повреждался во время тренировок и соревнований. Глядя на этого детинушку, трудно было дать ему 15 годков, выглядел-то он на все 20. Здоровенный лоб, не отягощенный печатью лишнего интеллекта, хотя и не дурак, как можно было подумать. Ближний на Бордина или на Металлургов. Бордина. Дальше. Ну, Макс, Вольный и Ленка. Мне в протокол так и писать, по именам и фамилиям, пожалуйста. Поправил подростка оперуполномоченный, проводивший опрос. Отец молодого человека, сидевший рядом, на стуле для посетителей, пробурчал что-то неразборчивое, но тон родителя заставил отпрыска виновато понуриться. Здоровенный детина откровенно побаивался сухопарого родителя. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Картина складывалась следующая, в принципе привычная и тривиальная для российской действительности. Компания молодых людей решила тихо мирно провести вечер, и, чтобы время не тратить зря, на общем голосовании подростки выдвинули предложение выпить пиво. Так как родители молодых людей не ожидали гостей к любимым чадам, решено было не заморачиваться и ангажировать столик во дворе между домами Побордина, 3 и Металлургов, 4, что находится за продуктовым магазином Мария Ра. Как позже выяснилось, неудачное время и место выбрали недоросли, чтобы промочить горло. В магазин отправили Колю, самого представительного мужчину. Николай парень видный, ни одна дура за прилавком не догадается, что нарушает закон, продавая несовершеннолетнему парнишке пиво. Пока Николай с напарником бегали за вожделенной жидкостью, троица их товарищей, оккупировавших заветный столик, пялилась на забавное светопреставление в проходе между домами номер 1 и 3 по улице Бордина. У подростков создавалось впечатление, будто кто-то работает с электросваркой, да только она не дает таких цветных вспышек. Вскоре сварщикам надоело, они прекратили веселое занятие и вышли во двор. Организаторами светопреставления оказались не пьяные работники ЖЭКа или управляющие компании, а мужик и фигуристая баба, с головы до пят затянутые в странную кожу, которая меняла свои цвет и окраску, подстраиваясь под окружающий фон. Персонажи хищника на выезде. Чем ближе парочка подходила к компании молодых людей, в которую успели влиться ходоки по магазинам, тем больше у ребят отпадали челюсти и открывались глаза. И было отчего. В провинциальной глубинке слыхом не слыхивали о косплее и разных толкиенистах. Нет, ребята знали, что существуют чудики, любящие костюмированные маскарады и исторические реконструкции, но живьем видели их впервые. Макс и Ленка достали мобильники и сфоткали придурков. Чудики недолго крутили головами. Грудастая девка нехорошо так посмотрела на компанию и что-то сказала своему дружку на шипящем наречии. Тот кивнул в ответ. Красотка в коже что-то выкрикнула и сделала пас с руками. Ценители пива оцепенели и повалились на землю. Когда Николай очнулся, ни любителей кожаных костюмов, ни Сергея Баншина, ни Лены Зайцевой в округе не наблюдалось. Оперативники, словно голодные клещи, вцепились в телефон Максима. Благодаря камере в 8 мегапикселей у них на руках оказалось несколько качественных снимков, с которых на людей красными глазами взирали бледнокожие дроу. По крайней мере, внешне пришельцы более всего напоминали именно эту ветвь фантазийных персонажей. Прибывший менталист сумел вытащить из голов свидетелей воспоминания о том, как длинноухая парочка левитирует перед собой два обездвиженных тела и скрывается в арке. Технари провели инструментальный замер и рассчитали параметры угасающего трека портала. Мир, откуда на Землю проникли дроу, располагался в 5 минутах от условной главной последовательности. Рядышком, считай, за околицей или плетнем. И легкость, с которой киднеппер убрались обратно, настораживала. Какие у кого предположения? Бросила в народ вопрос Сергеева. Глаза подполковника, сидевшие во главе стола для совещаний, впились в белокурую представительницу эльфийского племени. Ну, не стесняемся, смелее, мальчики-девочки. Эля, хочу отметить странность остаточного магического фона. Осторожно, начало эльфийка. Ни у кого, надеюсь, не вызывает сомнений тот факт, что пришельцы пользовались магией. Присутствующие на совещании оперативники согласно покивали. Сомнений, как и ожидалось, ни у кого не было. В чем же странность? Ввернула слово Мария Петровна. Странность в том, что в магическом фоне явственно читаются следы, характерные для жреческих или церковных ритуалов. Поясняю для тех, Кто не работал с магией, кастование заклинаний проводилось с помощью молитв или иного обращения к заемной силе высших сущностей неземного происхождения. Почему я в этом уверена? Запах этой магии чужд для земли. И что странного в том, что гости обращаются к своим богам? Спросил незнакомый Элиэль Бородач, по виду, специалист из научников. Не к Аллаху же им обращаться, вряд ли они о нем слыхали. Я постараюсь кратко обрисовать свои наблюдения и объяснить опасность данного вида магии. Так, для начала предположу, что портал или пробой имеет искусственное происхождение. По словам представителей группы технической поддержки, ими не выявлено ни одной природной составляющей, которая могла бы привести к пробою метрики пространства, времени. Повторюсь, ни одной природной аномалии на данном участке не зафиксировано, потому я склоняюсь к мнению, что портал открыт с той стороны. Подтверждаю, не вставая с места, сказал командир группы технической поддержки. Гелиофизики сообщают о мощных вспышках на Солнце. Индуцированный электромагнитными полями пробои природный портал может возникнуть сегодня вечером или ночью по времени Новокузнецка, когда Земля подвергнется бомбардировке с нашего светила. Вывод. Пробой, имевший место у нас, инициирован с той стороны, и мы имеем неизвестно какой по счету разведывательный рейд вероятного противника по нашей территории с неясными для нас задачами. Орбитальная группировка окончательно завершила развертывание и вошла в строй 4 дня назад. До этого времени мы не имели ни сил, ни возможности мониторить мелкие пробои, так что я возьму смелость утверждать, что гости уже наведывались не один раз. В пользу этой версии говорит их уверенное поведение. Они прекрасно ориентируются на местности и не боятся противодействия. У меня все. Благодарю, Николай Иванович, вновь взяла слово эльфийка. Хочу добавить, обычным людям просто нечего противопоставить магам ХММ, чтобы уравнять шансы. Я бы рекомендовал раздать населению огнестрельное оружие. Это первое. Второе, относительно богов и жреческой магии. Начну издалека. Элиэль обвела взглядом присутствующих. Вера людей формирует и рождает эгрегоры. На земле верит в Аллаха, Будду, Иисуса, в других богов, и ваша цивилизация породила страшный эгрегор денег. Появление магии не за горами, пропускаемая людьми через себя во время молитв и церковных ритуалов, она постепенно может позволить эгрегорам сформироваться в высшие материальные сущности на физическом плане, если этого уже не произошло. Я не говорю, что так будет, я просто довожу до вас свою теорию. Возможно, все будет не так, и мы вместе посмеемся над моими глупыми опасениями. Ладно, к вопросу сущностей и богов. Благо, если они остаются в своих планах и не вмешиваются в жизнь внизу. Главные земные боги тысячи лет обходятся без материальных воплощений, даруя чудеса и божественные откровения. Замечу, они ваши боги, воплощение душевных надежд и чаяний. Теперь представим, что на землю проникают эмиссары других богов или иных сущностей. Ладно, если они светлые, а если темные, которые дают своим адептам возможность управлять магией, приобрести силу, здоровье и власть. Как скоро последователи этих богов наберут здесь паству? Я поражена количеством моральных уродов, которые готовы мать за рубль заложить, они быстро станут пятой колонной, продавшейся новым хозяевам за возможность припасть к кормушке. Каждая новая вера и новый бог в первую очередь пытаются утвердиться и стать доминирующими, единственно истинными. Даже не сколько боги, а в первую очередь высшие адепты веры мечтают приобрести больше власти, а это чревато джихадом, крестовыми походами, карателями и сотнями чистых. Теперь, надеюсь, всем понятны мои опасения и настороженное отношение к аномальным следам в магическом фоне. В кабинете было тихо. Люди осмысливали слова эльфийки. Многим не нравились изложенные ею выводы. Будь среди работников спецслужб теологи или представители церкви, они бы могли легко оспорить слова Элиэль, но таковых не нашлось. Что ни говори, перспективы прорисовывались мрачные, совсем не веселые. Спасибо, Эля. Твоя точка зрения принимается в виде рабочей гипотезы. У кого какие, кроме старшего лейтенанта Ратовой, будут версии? Спросила Сергеева. Есть что добавить, товарищи офицеры? Дверь в кабинет распахнулась, будто по ней со всей дури приложили кованым сапогом. В помещение ввалился дежурный, запнувшийся о высокий порожек, и дверь, оказывается, познакомилась не с ногой, а с каменным лбом служивого. Народ дружно заулыбался, принимая комизм ситуации, но улыбки моментально слетели после прозвучавшего известия. Минуту назад зафиксирован пробой фонтана в саду металлургов, потерев наметившуюся шишку, выдал запнувшийся. «Так, мальчики, девочки, на выезд», — приказала подполковник. «Семенов, поднимай силовую поддержку, за тобой координация действий с силовиками и полицией. Эля, берешь магов, бегом, бегом, всем вооружиться». Элиэль тихонько выругалась сквозь зубы. Поездка в Таежный откладывалась на неопределенное время. «Россия, Хабаровск, Вадим, завтра заберем твоего коня, я его на сервис сдала. Надо резину на летнюю переобуть, да заодно поменять фильтры и масло», — сказала Ирина, грациозно опускаясь на придерживаемый Вадимом стул. «Спасибо, пожалуйста», — склонившись вперед, улыбнулся Вадим. Ирина качнулась к нему, легонько коснувшись его губ своими устами. Присев напротив девушки, Вадим хотел позвать официантку, но та, словно по мановению волшебной палочки, нарисовалась сама. Белов незаметно усмехнулся. Он прекрасно ощущал гамму чувств, нахлынувшую на него от дамы в униформе персонала ресторана, хоть он и постарался максимально приглушить свой дар. Быть эмпатом и ощущать чужие эмоции в большом городе, переполненном людьми, то еще удовольствие. Только ночью Вадим отпустил узды, купаясь в чувствах Ирины. Официантка срисовала молодую пару еще на входе в зал. Опытный взгляд работника общепита по достоинству оценил дорогую одежду и аристократические манеры посетителей, и, самое главное, толщину кошельков. С первого взгляда бросалось в глаза, что отсутствием денег пара не страдает, а значит, стоит проявить чуть больше служебного рвения, приправленного изрядной долей вежливости, и можно рассчитывать на приятные чаевые. О них девица и думала, наблюдая, как парень ухаживает и крутится вокруг своей спутницы. Этот точно жмотиться не станет, вон как пыль в глаза пускает. Ей было невдомек, что надевшему маску тантрийского аристократа молодому человеку по приколу эпатировать непритязательную публику, а девушке просто нравится его образцово-показательное выступление. Ощущая себя как минимум принцессой и получая удовольствие от концерта по заявкам, она в полной мере тешила свое тщеславие, пропуская мимо себя вожделение в глазах мужчин и жгучую зависть с ревностью в глазах женщин. «Здравствуйте», — ответил Вадим на расшаркивание официантки, сообщивший, как коллектив ресторана и она, в частности, рады видеть их в заведении. Персонал надеется, что котлеты от шеф-повара не встанут в горле и никто не поперхнется. «Валентина, что вы можете посоветовать из фирменных блюд?» Обрадованная девица, чуть ли не загибая пальцы, принялась перечислять кулинарные изюминки. Слушая девушку, Вадим лишь иногда многозначительно кивал в ответ. Сделав заказ, аристократ попросил принести себе и даме по стакану холодного сока, к тому времени они определятся с вином. Ирина, скрывшись за меню, прятала набегающую на лицо улыбку. Выбор алкогольных напитков был оставлен за ней. Кавалер совершенно не разбирался в земных винах. По его словам, таинственная миледи прививала ему этикет и манеры и соответственно учила разбираться в винах и ланты. Сегодня с утра, взяв выходной, Ира потащила его по магазинам и бутикам. Белов покорно сносил пытки примеркой. Прибарахлившись сама, девушка приодела кавалера. На все его попытки платить за нее и себя ему был продемонстрирован кулачок и дано обещание жестоко поколотить, если он не заткнется. Обещание кары было встречено лукавой усмешкой, но тянуться за кошельком молодой человек перестал. В 2 часа дня, сославшись на дела и необходимость заехать к матери, измученный шопингом ухажер, под хихиканье подруги, дал деру. Перед этим он, ухмыльнувшись, сообщил, что вечером запланирован поход в ресторан, и если некая особа заикнется об оплате, то ее прилюдно отшлепают по мягкому месту. Впереди Вадима ждал тяжелый и неприятный разговор с матерью и поход в ювелирный магазин. Земля, Россия, Таежный, военная база-полигон через 6 дней после побега Вадима. Дежурный маг, забыв об окружающей действительности, целиком и полностью погрузился в раскрытую книгу. Слепо шаря по столу в поисках надкусанного яблока, он не отрывался от печатных страниц. Бессмертный Артур Конан Дойл натравил на тантрийского наемника собаку Баскервилей. Слюнявя палец, дежурный всей душой сопереживал Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону, периодически грыз краснобокие фрукты и вытирал с шеи выступающий пот. За этим, несомненно, полезным занятием маг неосторожно забыл о контроле за приборами, фиксирующими изменения в магическом поле вокруг поселка. Не заметив, как под тихий шелест страниц все быстрее и быстрее раскручивается рамка устройства для измерения плотности потока маны, дежурный обратил внимание на реальность лишь тогда, когда запиликал предупреждающий зуммер и заморгала красная лампа, сигнализирующий о превышении потоком моноконтрольного параметра. «Тарк», — выругался тантриец, загнув уголок страницы и захлопнув книгу. «Какого хрена?» — добавил он по-русски, поднимая трубку внутреннего коммуникатора. «Свиридов, слушаю», — раздалось через десяток секунд. «Товарищ полковник, второй пост контроля, дежурный МакРиеп, разрешите доложить?» «Разрешаю», — буркнул полковник, находящийся на другом конце провода. В трубке был слышен характерный для зевка хруст челюсти и рваное дыхание. «Приборы фиксируют резкий и устойчивый рост магического поля. Насколько резкий?» — задавив зевок, обеспокоенно спросил полковник. «Контрольный порог превышен на 4, нет, уже на 5 единиц. Черт, черт!» — послышалась ругань, приправленная несколькими пряными словечками. «Не понял, товарищ полковник, глаза разуйте, Риеп», раздалось в ответ. «В окно посмотрите». Ран Риеп обернулся к окну. Трубка коммуникатора выскользнула из рук, шваркнувшись об пол. «Единый заступник», промолвил пораженный маг, глядя на растущую прямо на глазах Меллорновую рощу. Над военной базой, разгоняя тишину, ворон и голубей, раздался вой сирены, но объявление тревоги запоздало. Двухэтажное здание, в котором размещались лаборатории, задрожало словно живое. Кося одним глазом на рамку, превратившуюся в пропеллер, Риеп не мог отвести взор от стремительно растущего древа, несколько секунд назад взломавшего забетонированную дорожку между корпусами. В 10 метрах от первого набирающего силу ростка пробил бетон плаца второй. Вскоре их было больше десятка. Корпус, отданный под нужды ученой братьи, заскрипел всеми сочленениями и сэндвич-панелями. Угол здания оторвался от земли, металл несущей конструкции выгнуло и повело дугой. Наплевав на второй этаж и возможные последствия, Риеп выпрыгнул в окно. Вовремя. Вздрогнув, будто от тяжелого удара, лабораторный корпус всей своей грузной тушей приподнялся над поверхностью. Ровно посередине здания пробивал дорогу к солнцу еще один меллорновый росток. В сражении древа и металла победа оказалась на стороне первого. Металлоконструкции и сэндвич-панели не выдержали напряжения, начав лопаться и разрываться словно бумажные, но на этом война не закончилась. Прущее ввысь растение пробивало ветвями межкомнатные перекрытия и нанизывало строение на себя. Треск стоял на всю базу. Сотни людей, покинувших корпуса и коттеджи для персонала, переставшие быть надежными убежищами, с трепетом взирали на буйство магии. Под раздачу попали еще 3 коттеджа. Дома на 4 квартиры, в отличие от лабораторного корпуса, просто развалились. Они изображали собой детский штаб в развилках толстых ветвей. «Риеп, что происходит?» К сидящему на земле магу подбежал его коллега, с которым они полгода назад нанялись на службу землянам. 56, 56, заведенным болванчиком повторял бывший дежурный. «Да приди ты в себя!» Несколько хлестких пощечин привели Риепа в чувство. 56, повторил он, глядя на стоящего над ним человека. «Чего 56? Поле. Перед прыжком я посмотрел на табло с показаниями напряженности магического поля. 56 стандартных единиц, в 2,5 раза больше, чем на Иланте. У тебя с головой все в порядке? Нигде ничего не болит? Нормально у меня с мозгами, Шон. Это тебе полезно вокруг посмотреть. Ничего нового не замечаешь? Я думаю, что сейчас уровень напряженности магического поля гораздо выше. Риеп, что происходит?» Спросил Шон, присев на корточки. Над базой сгущался сумрак, который обычно царит на нижних уровнях тропических джунглей. За считанные минуты меллорны из тонких ростков превратились в необхватных великанов, чьи кроны закрыли собою солнце. Скорость роста была фантастической. «Если бы я знал», — ответил Ран Риеп, поднимаясь с земли, кряхтя, словно столетний старик. Риеп упер руки в поясницу и прогнулся назад. Спина весело хрустнула межпозвоночными дисками. Приводя себя в порядок и отряхивая грязь с колен и зада, маг внимательно посматривал по сторонам. Ожидаемой им паники не было и в помине. Кто-то растаскивал развалившиеся дома, а две автовышки уже суетились у Меллорна с железным курятником лабораторного корпуса, застрявшим в ветвях над землей. Природному или магическому катаклизму не удалось нанести неисправимых повреждений отлаженному механизму. Каждый занимался своим делом. Ремонтные команды восстанавливали электроснабжение и меняли трубы водоснабжения и канализации. На грани слышимости пыхтели аварийные генераторы. У ворот базы урчали двигателями машины, вокруг которых сновали десятки бойцов. Вскоре металлическое препятствие отъехало в сторону, и 2 десятка автомашин, груженных палатками, продовольствием, одеялами и печками-буржуйками, виляя между гигантскими стволами, выдвинулись в поселок. Палатки и снаряжение готовили для приема орков, но запасы пригодились гораздо раньше. Через полчаса в поселок отправились две роты солдат и команда врачей, усиленная группой колдомедиков. В Таежном было разрушено несколько десятков домов, пострадали 4 многоэтажки, имелись раненые и погибшие. Большая часть населенного пункта осталась без электричества, на восстановление подачи которого сетевикам требовалось не менее 2 суток с учетом помощи ограниченного армейского контингента военной базы. РИИП тоже не остался без дела. С помощью автовышек удалось спустить на землю большую часть оборудования и приборов из бывшего лабораторного корпуса. Уцелело немного, вот он, вместе с тройкой приданных техников, и сортировал остатки, отделяя откровенный мусор от того, что еще поддается восстановлению. После отделения зерен от плевел к техникам присоединился Шон. Через 1.5 часа у палатки, установленной специально для группы технической поддержки, собралось все командование базы и портанувшееся из центра высокое начальство. Несколько десятков пар глаз напряженно следили за вращением рамки и механическим счетчиком, отмечающим обороты. 63 щелчка и такое же число на зубчатых колесиках заставляли задуматься о дальнейших перспективах. Лес, не обращая внимания на муравьиную суету двуногих особей, продолжал захватывать сопки и распадки. Рана не оставляла чувства, что пришлое руководство и командование базы осведомлены о причинах взрывного роста леса, или у них хотя бы есть правдоподобная версия. Магам не чужда логика, которая утверждала, что ко всему есть побудительный мотив. Был еще один тревожный нюанс, не дававший расслабиться. Помимо событий в Таежном, случилось что-то еще, ибо с чего офицерам землян так нервничать, добавлял вопросов вид палаточного городка, выросшего за ограждением базы усилиями полусотни солдат. Слава единому, Шону удалось перехватить колдомедиков, вернувшихся из поселка, и растрясти тех на откровенность. Коновалы не устояли перед натиском языкастого товарища и поведали о том, что в медблок попал один интересный длинноухий пациент, заработавший сильнейший сенситивный шок. Эльфы всегда были компетентнее в ментальных науках, и эмпаты у них рождались чаще. Пациент медблока утверждал, что почувствовал зов о помощи, и не просто зов, а зов с большой буквы, обращенный к лесу и Меллорнам. Что удивительно, лес ответил, последствия оного все могут наблюдать воочию. Теперь, господа маги, включите логику и поработайте мозгами. Кто мог просить леса помощи и, самое главное, имел на это право, ни на какие мысли не наводит, тут и наводить нечего, даже последний таракан в курсе, кому подчиняются Меллорны. Жаль, колдомедики не смогли пролить свет на остальные события, ибо они оказывали помощь раненым, коих набралось под 70, и как-то вывалились из информационного потока. Но им ведь тоже интересен возводимый городок, и хотелось бы знать, для чего он. Россия, Хабаровск, 4 часа до пробуждения леса. Вадим, удобно развалившись в кресле, Вадим подтрунивал над Мариной, веселой пышечкой, мастером по обгрызанию когтей. Ирина в своем кабинете утрясала с нотариусом какие-то формальности, и чтобы милый не скучал, она отдала его на растерзание своим девочкам. Заполучив жертву, женский коллектив решил живым его не выпустить. Уже почти час продолжалась пытка стрижкой и маникюром. Девчонки скалились и обещали, что если он вздумает дергаться, то его привяжут к креслу и наложат огуречную маску из китайских огурцов. Вадим лениво отбивался от нападок, вопрошая, за что такая немилость. А не фиг уводить хозяйку-начальницу и зажимать свадьбу, отвечали шутницы-мастерицы, щелкая над его головою ножницами. И не вертитесь, обвиняемый, ножницы острые, уши отлетают только так. Проявив благоразумие, парень сдался на милость стаи голодных волчиц. Может, помилуют? Девчата удивились такой покладистости, на что получили пояснение в виде сального анекдота про женщин-полицейских, в котором говорилось о том, если сотрудница полиции не может отбиться от маньяка-насильника с помощью оружия, то ей следует расслабиться и получить удовольствие. Ситуация один в один с анекдотом, только маньячик поболее будет, так что удовольствие обещает быть феерическим. Белов проклял все. И как женщины терпят эти 7 кругов ада? Один маникюрчиво стоит. Хотя ему пришлось потусоваться на публике в женском облике, но там он изображал арчанку-целительницу, и никаких косметических салонов в помине не было. К тому же марафет ему наносили магически. Ну как, живой? Раздалось за спиной, вслед за словами Вадима поцеловали в макушку. «Пациент ни жив, ни мертв», — ответил Белов, запрокидывая голову и вытягивая губы трубочкой. «Только поцелуй любви освободит спящего принца из плена хрустального гроба». «Бедненький», — клюнув суженого в губы, засмеялась Ирина, — «совсем тебя замучили. Пойдем, я спасу тебя из их лап». «Не так быстро», — припечатала Марина, — «еще два пальца осталось». «Я их так обгрызу», — ответил Вадим, демонстративно пихая в рот мизинец и обгрызая ноготь. «Фу, видеть это не могу». Под общий хохот и растукнула его по руке. «Сдаюсь». Вадим резко вскочил, схватил хозяйку и усадил к себе на колени. «Какие планы на сегодня?» «Ну, протянула Ирина. Убью одного гада, и до пятницы я совершенно свободна. Ао, тогда мне ничего не грозит. С чего бы это? А ты на календарь глянь. Пятница уж наступила, а я не уточняла, какую пятницу я имею в виду. Крепись, милый. Горе мне, горе». Дурачился Вадим, пробегая пальцами по бокам Ирины. Хихикая, суженая пыталась отбиваться, но Белов неизменно находил бреши в обороне. Мастера косметического салона с улыбками взирали на дурачащуюся пару. «Тогда ты ни за что не узнаешь, в какое заведение я планировал сегодня экскурсию. Кстати, нам осталось 30 минут. Так, колись, злый день недобитый, в какое пиратское логово решил заманить невинную девушку? А ты меня не прихлопнешь, как Белл прихлоп нерадивую каракатицу. Уэм, так и быть, живи, но, смотри у меня». Вадим, улыбнувшись и послав персоналу воздушный поцелуй, одним текучим движением встал с кресла. Никто не успел понять, как Ирина перекочевала с колен на его плечо, перехватив тело чуть пониже попы, и не обращая внимания ни на возмущение хозяйки, ни на удары по спине, пират быстренько покинул заведение. Через 20 минут виляния по улицам и короткого стояния в пробке, джип Белова скрипнул тормозами напротив ЗАГСа. «Вадим». Удивление Ирины можно было ощутить чуть ли не физически. «ТСС». Белов приложил палец к губам. «Кроме слова «да», ничего больше не желаю слышать». «А-а-э-э-э». «Я так понимаю, что ты согласна». «Дорогая, открой бардачок». Сухо щелкнула защелка, явив свету темное зево бардачка, в котором ласкала взор бархатная коробочка в форме сердечка. Внутренне трепеща и догадываясь, что там внутри, Ирина счастливо улыбнулась и осторожно прикоснулась к бордовой кнопочке. Пока пораженная женщина пялилась на обручальные кольца, Вадим выскользнул из машины и пристроился у открытого окна со стороны пассажира. По его сугубо личному мнению, над Хабаровском можно было взорвать атомную бомбу, да даже конец света остался бы незамеченным, настолько его половинка оказалась потеряна для мира. Вадим, которого не оставляло дурное предчувствие, купил кольца в первый день, за час перед разговором с матерью. Было у парня чувство, что после встречи с ней желание ходить по магазинам совершенно не возникнет. В который раз он пошел на поводу у интуиции, каркающей над его головой черным вороном. Грающая вестница не ошиблась, у матери его не ждали. Сначала Вадима промурыжили консьержка и охранник в холле подъезда. Кто, куда, зачем, к кому. Обозленный, он уже было вознамерился шарахнуть по въедливой парочке чем-нибудь вроде придуманного под тираманами конфудуса или придавить ментальным прессом, но, оценив внутренний резерв, решил поберечь нервы и не тратить ману на мелких церберчиков. Проблему разрешил охранник, не подозревавший о желании посетителя и тем самым избежавший серьезного стресса и нервного расстройства. Конфудус имел некоторые побочные действия, сопряженные с психическими расстройствами. Чоповец поднял трубку домофона и переговорил с хозяином квартиры, которую указал Белов. «Проходите», — положив трубку, — сказал охранник, — «седьмой этаж». «Спасибо», — ответил Вадим и, ерничая, добавил, — «знаю, после лифта налево, вторая дверь справа по коридору. Иди, Грамотей, не заблудись», — пульнул парфянскую стрелу смурной цербер. Нелюбимый пасынок нагрянул в неподходящее время, когда Наталья Михайловна привечала и подчивала Сергея Георгиевича и Валентину Петровну, любимых свекра со свекровью. Три поколения Ильиных благообразно и чинно вкушали посланные Богом яства, мужчины, разбавляя их беленькое из запотевшего графинчика, даже младшему понюхать налили, а женщины – вишневым ликерчиком. Прислуга же тихо постукивала и позвякивала посудой на кухне. Наталья Михайловна могла себе позволить не колготиться у плиты, доходов от бизнеса хватало и на жизнь, и на симпатичную служанку, совмещавшую обязанности поварихи, уборщицы и любовницы мужа, Георгия Сергеевича. Мать давно загнала мужа под каблук, здраво рассудив, что в мужской природе кобелизм заложен с рождения, она предпочитала держать на контроле и этот немаловажный аспект личной жизни благоверного. Как истинный политик и управленец, она возглавила процесс, грозящий вырваться из-под надзора. Теперь Ильин Средний, находящийся в неведении о молчаливых соглашениях супруги и прислуги, спускал пар, шифруясь, чем вызывал усмешку у своей законной половинки. Не остался без внимания и любимый сыночек, которому на 16-летие дед и мать подарили дорогую проститутку. Нича, мол, недорослю по подъездам дошкольным и клубным туалетам с девками зажиматься, еще какую заразу назад и перед накрутит или обрюхатит кого, разбирайся потом с этим, пущая яблочко плотского греха познается с профессионалкой своего дела. Деньги, в общем, те же, но на душе спокойней. В принципе, Антон, вопреки статусу любимца, вырос не избалованным. Может, сказалась постоянная занятость в лицее, спортивной секции и школе танцев, когда времени на проказы и капризы не остается. Или повлиял жесткий характер матери, ежовые рукавицы которой не давали дернуться в сторону, или сказался негативный пример отца, превратившегося в тряпку. Так или иначе, но Антон и внешне, и по характеру смахивал на жесткую помесь матери и деда, Сергея Георгиевича, со всеми их положительными и отрицательными сторонами. Целеустремленность брата мирно соседствовала с его недетской стервозностью. Возможно, бывший номенклатурный работник крайкома партии, вовремя сориентировавшийся в меняющихся реалиях позднего СССР и удачно пересевший из кресла партийного босса средней руки в кресло директора коммерческой торговой фирмы, разглядел в матери Вадима то, чего не смог найти в сыне, а именно, желание и умение достигать поставленной цели. В одном Наталья Михайловна подкачала, внешне Антон ничем не напоминал предков по ильинской линии, все же кровь Беловых пересилила, одарив парня чертами Михаила Пантелеевича. Внук был копией деда, только росточком не дотягивал. В городе, как ни крути, дурная экология. Вадим подозревал, что будет непросто, но не ожидал, что окажется еще хуже. Роль незваного гостя и бедного родственника была ему не по душе. Попытка перенести визит ни к чему не привела. Ильин-старший, демонстративно глянув на мать, кашлянул, сохраняя невозмутимое выражение лица. Только пунцовая шея и красные кончики ушей указывали, сколько сил матери требуется, чтобы сохранить самообладание. Наталья Михайловна пригласила сына к столу, громко крикнув Верочке, чтобы та сервировала еще на одну персону. Вадиму больших трудов стоило установить непрошибаемый эмоциональный блок. Ему было вдвойне больнее ощущать неприкрытую неприязнь, зная, что она исходит от матери. Та не любила старшего сына и не скрывала своего чувства, для нее он был неприятным напоминанием и грязным пятном на репутации светской львицы. Нестираемая ошибка бурной молодости. Безразличие в эмофоне брата ничего не задевало в душе, так уж того воспитали, а вот любопытствующий интерес к его персоне, излучаемый патриархом семейства, оказался неожиданным сюрпризом. В интересе бывшего номенклатурщика сквозили странная нотка меркантильности и желание получить связи в определенных кругах. По крайней мере, Вадим так расшифровал букет эмоций Ильина. Старик оказался ох как непрост, что не могло не насторожить. Поздоровавшись со всеми, Белов направился к указанному месту. Ровная осанка танцора, развернутые плечи, твердый, независимый взгляд были немым ответом на высказанную неприязнь. За стол он сел, как его учила миледи. Лопатки и прямая спина не касаются высокой спинки венского стула, ноги чуть разведены, между животом и столешницей расстояние в полторы ладони, чтобы иметь возможность свободно откинуться назад после насыщения и немного наклониться вперед, когда ешь. Незамысловатые, но наполненные тайного смысла эволюции проделывались на полном автомате, в полный голос намекая на долгое знакомство с этикетом. На колени легла широкая салфетка. Вадим машинально переложил вилки в правильном порядке, заработав одобрительный хмык со стороны наблюдавшего за ним Ильина. Старый хрыч что-то задумал, и в тот момент происходило взвешивание им достоинств и недостатков внебрачного отпрыска невестки. Пока на весы молодого человека ложились белые камешки. 5 минут тишину нарушало только звяканье столовых приборов о тарелки. Когда гость заморил червячка, старик указал взглядом на рюмки. «Я за рулем», — тремя словами Вадим остановил Ильина Среднего, протянувшего графинчик к его рюмке. Короткая фраза, казалось, разрушила заговор молчания. «Вы водите машину?» — задал невинный вопрос патриарх. Вадим пожал плечами, мол, как хочешь, так и понимай. «Козлик», — с ноткой превосходства и капелькой барской снисходительности усмехнулся брат. как бы показывая деревенскому увольню его уровень. С точки зрения городского пижона, кроме как на запор или замшелый уазик, старший братец не заработал. Продо, 2010-го, аккуратно нарезая отбивную, ответил Вадим. Твоя старая прос-подружка из косметического салона подарила, вклинилась мать, запнувшись о взгляд свекра и проглотив проститутку. Да, так-то ей иногда не хватало. Хуже было неприятное известие о том, что она в курсе отношений Ирины и Вадима. Откуда, интересно? Белову, додрожив в коленях, захотелось узнать об источнике информации. Кто это у нас такой смелый и не побоялся распускать слухи? Вместо этого он, спокойно прожевав мясо и отложив столовые приборы, промокнул губы салфеткой и улыбнулся. «Ты права, мама, она действительно стара», — Вадим чуть задержал дыхание в паузе, вроде как признавая правоту матери. В глазах Ильина-старшего мелькнуло разочарование, оно же тонким едким острием пробило эмоциональный блок, зато мать была на вершине злорадного триумфа, но недолго. «Да, она стара таскать младенцев в подоле», — выстрелил Вадим, которого тут же окатило такой волной бешенства, что на всякий пожарный захотелось сделать прививку, вдруг заразно. Толстый завуалированный намек и ответ на проститутку бил наотмашь. На машину я заработал сам, приобрел без кредитов. К тому же салоны моя подружка открыла и вытянула сама, без помощи спонсоров и прочих родственников. Два добивающих удара заставили мать беспомощно глотать воздух. Внешне Ильин остался непроницаемым, но в его эмоциях царило веселье. Старый хрыч наслаждался жесткой пикировкой. Братец понял, что мать как-то оскорбили, но не допетрил как. Валентина Петровна испытывала мрачное удовлетворение, что эту поставили на место. Интересные пироги. Не любит свекровь невестку. Не любит и молчит, предпочитая сворачивать кровь другими способами. А вот средний Ильин, завидев мелькнувшую в дверях Верочку, гревшую уши на интересном разговоре, мечтал о сексе. Фон сексуальных эмоций был настолько ярок, что шаманистый эмпат невольно пожелал оказаться в брюках большего размера или в постели с Ириной. Можно было бы уколоть мать, поведав ей, что некто давненько не воспринимает ее как женщину, но, сохраняя приличие, Вадим промолчал.